Он говорил в него отчетливо, и на этот раз я понял слова. Да, дорога перекрыта. Нет, он еще не пересекал ее. Опять раздался треск радио, и шофер ответил: «Да, я уверен. Я вам сообщу, как только мы увидим его». Он положил микрофон на место. У меня мелькнула идея, но я тут же заставил себя успокоиться. «Будем действовать осмотрительно», — решил я, и стал медленно отползать назад, распластавшись, втиснувшись в землю и не поднимая головы. Я оставил адмирала далеко в глубине леса, и теперь я был уверен, что шоферы не могут видеть его. Было неудобно ползти на животе, но я знал, что если я привстану, шоферы меня увидят в этом редколесье. Когда я, наконец, встал на ноги, мой костюм превратился в грязно-коричневую тряпку, истыканную колючими иглами. Я кое-как стряхнул грязь, подошел к адмиралу и отвязал поводья. На дороге, еще освещенной солнцем, я мог различить между стволами очертания двух такси и их водителей. Но, зная, что они не могут видеть меня, я направился к западу, держась параллельно дороге и в некотором расстоянии от нее. Примерно через четверть мили я увидел еще одно такси у обочины. Я повернул назад и на ходу стал собирать в охапку мелкие сухие ветки. На полдороге между этим такси и теми двумя, где я был вне их поля зрения, я подвел адмирала к проволочному забору, чтобы он посмотрел на него. Хотя и самый примитивный, забор был трудно различим среди деревьев. Я положил на него сухие ветки в ряд, чтобы он выглядел более заметным. Затем вскочил на спину адмирала и, отведя его назад, поставил лицом к забору и стал ждать какой-нибудь тяжелой машины, которая пройдет по шоссе. В тишине звук подков по асфальту прозвучал бы очень отчетливо. Чем дольше мои преследователи будут думать, что я все еще в лесопитомнике, тем лучше. Но сколько времени мне самому придется ждать грузовика, я не знал, и ладони у меня взмокли от напряжения. Промчался человек на мопеде, и я с трудом сдержал нетерпение. Затем, наконец, из-за правого поворота с грохотом показался грузовик, груженный пустыми молочными бутылками. Лучшего ожидать было нечего. Я опустил адмирала вперед. Он почти не обратил внимания на забор и перескочил на травяную обочину, а оттуда в три длинных прыжка пересек асфальт, и через мгновение мы были в зарослях на противоположной стороне. Я остановился за первым же большим кустом азалий, соскочил и осторожно выглянул на дорогу. Я поспел вовремя. Почти следом за молочным грузовиком показалось такси, и голова водителя была повернута в сторону леса, который я только что покинул. Если один из них думал, что я там, значит, все они так думали. Я отвел адмирала подальше от дороги, вскочил на него и пустил его неторопливой рысцой. Почва под ногами теперь была неровная, в кочках, поросшая куманикой, мелкими хвойными деревцами и прошлогодним желтым папоротником. Поэтому я дал лошади самой искать дорогу и занялся дальнейшим планом действий. Через некоторое время адмирал пошел шагом, и я ему не мешал, потому что если он устал так же, как и я, он имел право даже ползти. Насколько я мог судить, я двигался на запад, в том направлении, откуда прибыл. Если есть в Англии что-либо, в чем вы можете быть уверены, то это одно —